Здравствуйте, мои милые. Будьте здоровы. Ой, друзья мои, кажется, я заболеваю. Грипп, наверное, вирусный. Придется вызвать врача. Будьте здоровы, Николай Владимирович. Только зачем же сразу врача? А зачем? Что? Мы вас сами в два счета на ноги поставим. Правда? Конечно. А вы что же, доктора и лекарства знаете? Да зачем нам лекарства? Мы сейчас народными средствами лечить будем. Сразу себя не узнаете. Конечно, а врач? Ну что врач? Он только подойдет и спросит, как это вас угораздило, голубчик? Да вот, понимаете, решил тряхнуть стариной. Вчера попробовал на коньках покататься, и пожалуйста. Ну что ж, посмотрим. Да, посмотрим. А рубашку снимать? Да не вас, коньки посмотрим. Вы пока болеете, может быть, мы на них покатаемся. А, ну, пожалуйста. А со мной что же? Язык показать? Язык? Ну, покажите, если вам так хочется. Ну что, язык на месте, да? Да, это хорошо. Нормально. Спасибо. Да, вот еще. У вас родители когда-нибудь гриппом болели? Родители? Да. Да, конечно, болели. Все ясно. У вас грипп наследственный. Вот именно. Наследственный? Да. Неужели? Я даже не слыхал про такой грипп. Ну, ничего, нам все равно, что лечить. Лишь бы горчица была. Да. Я что-то слышал про горчицу. О, и мы что-то слышали. Значит так, берете горчицу, берете газету. Ноги ставите в тазик с горячей водой. С горячей водой? Да. Так, я слушаю, здесь внимание. Мажете горчицу на хлеб и едите. Ем? Да. Так. А с газетой что делать? А вы что, не знаете? Нет. Газету надо читать, Николай Владимирович. Да. Да? Так. Надо же. Теперь дальше. Чтоб добить... Кого? Вирус гриппа. А. Значит, возьмете горячее молоко с медом. Накрошите туда чесноку. Лучку порежьте. И залейте подсолнечным маслом. Ой. А нельзя ли без подсолнечного масла? Коллега, как вы считаете? Ну, можно, конечно. Тогда надо олифу вместо него. Правильно. Олифу? Да. Ну, тогда уж лучше подсолнечное масло. Но это дело вкуса. Дальше добавьте 2 столовые ложки резинового клея. Что такое? Николай Владимирович, что с вами? Вы побледнели. Ничего, друзья мои. Дайте мне, пожалуйста, сесть. Садитесь. А скажите, если принять все, что вы советуете, есть шанс выжить, а? А как же? Конечно. Ну, если мой организм может выдержать ваше лечение, то тогда грипп ему не страшен. Нет, так что спасибо большое. Я предпочитаю самый лучший метод лечения. Какой? Вызвать врача. Да. Ведь когда у вас ломается будильник, вы не чините его сами, а несете в мастерскую к специалисту, верно? Верно. А ведь человеческий организм сложнее любого будильника, и доверить его починку можно только специалисту, то есть врачу, который лечит лекарствами, а не вашим этим резиновым клеем. Николай Владимирович, а ведь бывают такие загадочные болезни, от которых нет никаких лекарств. Точно, и никаких врачей. Да? Я думаю, нам надо об этом спеть. А ребятам над этой песенкой подумать.